Глава третья. Порыв древнего ветра. Едва он опустил летающую лодку неподалеку от невысокого пологого холма, сплошь заросшего высокой густой травой, Яна нетерпеливо распахнула дверцу и выпрыгнула наружу. Это состояние он тоже знал, когда хочется побыстрее совсем покончить. Впрочем, никак не походило, чтобы Яна нервничала. Аккуратно сняла туфельки и, сняв платье через голову, чисто женским инстинктивным движением, аккуратно повесила его на борт лодки. Сварог ухмыльнулся про себя. Когда женщина так себя ведет, с ней все в порядке. Она подошла вплотную, обнаженная, прекрасная, улыбнулась как-то по-детски. «Ты знаешь, страшновато чуточку. После бабушки этого никто не делал, столько лет прошло. Поцелуй меня». Сварог крепко поцеловал ее, отнюдь не как ребенка. «Я останусь прежней, не думай никаких глупостей», — сказала она быстро. «Так и стой здесь, пока все не кончится. Ты меня никогда не бросишь?» «Никогда», — серьезно сказал Сварог. Отрешенно улыбнувшись, Яна повернулась и неторопливо пошла к холму, расположенному всего-то в уардах в 100. Сварог сразу обратил внимание, что ей не приходится прикладывать ни малейших усилий, раздвигать доходившую ей до пояса траву. Трава поспешно раздвигалась перед ней сама, смыкаясь следом. Сварог не испытывал ни тревоги, ни страха, ничего подобного. Но охватившее его чувство он никак не мог определить. Что-то непонятное легонечко сжимало ему сердце. Вот и все. Он неотрывно смотрел вслед. В небе ярко-желтым диском светился Семел, и на его фоне изредка проплывали золотые филины, ходившие кругами на почтительном расстоянии и большой высоте. Светло вокруг, хоть иголки собирай. И поразительная тишина. Даже не слышно ни единого плакуна-пестрячка. А эти птицы как раз ночные. Любят устроиться в высокой траве и выводить унылые плаксивые трели, за что так и прозваны. Совершенно безобидные печушки, но их от чего-то страшно не любят гармы. Одна из тех загадок Хельстада, которую Сварогу наверняка уже не открыть. Немало знаний, серьезных и мелких, умерло вместе с предшественником. Обнаженная женская фигура неторопливо поднималась к вершине холма. Трава точно так же расступалась перед ней, смыкалась позади. Сварог смотрел во все глаза, но ничего необычного, если не считать поведение травы, не происходило. Вот она достигла вершины холма, остановилась, уронив руки. Сварог прекрасно ее видел от макушки до пяток. Трава вокруг полегла широким кругом, да так и не поднялась. Стояла оглушительная тишина. Потом Яна медленно-медленно подняла руки над головой. Несколько мгновений, показавшихся Сварогу часами, ничего не происходило. Меж вытянутыми вверх ладонями Яны зажглась пронзительно синяя искорка, стала разбухать, расти, пока не превратилась в переливающийся всеми оттенками синего, голубого, аквамаринового, сапфирового довольно большой шар. То ли он вращался, то ли по его поверхности проплывали полосы, на таком расстоянии Сварог не мог определить. Трава на склонах холма, за пределами круга, вдруг пришла в движение. Довольно странным образом, волна за волной безостановочно кружили вокруг холма, нижние медленнее, другие чем выше, тем быстрее. Сварог услышал голос Яны, негромкий, спокойный, звучавший так, словно она стояла в паре шагов от него. Если это не заклинание, а язык, то абсолютно незнакомый, певучий, с преобладанием гласных. Несколько раз прозвучало «Дор Терах». Потом она замолчала. медленно стала разводить руки, и синий шар не остался шаром, а потянулся за ладонями, превращаясь в широкую полосу, безостановочно переливающуюся теми же оттенками. Яна держала руки на уровне плеч, ладонями вверх, и над головой у нее стояла синяя переливчатая дуга, незаметно для глаза ставшая превращаться в радугу. Вскоре стала самой настоящей радугой, 7 чистейших цветов, и, достигнув немыслимой яркости и чистоты, исчезла. С неба упали ветвистые зеленые зигзаги, напоминавшие молнии, но гораздо более медленные, бесконечно высокие. Змеясь, переливаясь всеми оттенками зеленого, они окутали женскую фигурку непроницаемым для глаз покрывалом. По его поверхности то и дело промелькивали длинные золотистые искры. Сварог, кажется, даже дышать перестал. Вот теперь сердце зашлось в тревоге. Он не знал, по правилам ли все происходит. Так, как и должно быть? Или с Яной творится что-то нехорошее? Древние заклинания и силы порой в наше время ведут себя непредсказуемо. Нет, — торопливо напомнил он себе, — ведь у ее бабушки все получилось. Это было не так давно. Даже Горлок, которому миллионы лет, ведет себя как надлежит. Но ведь есть и другие примеры, как раз противоположные, когда древние заклятия, пусть даже самым правильным образом прочитанные, вызывали совсем не то, на что надеялся произнесший, и для него все кончалось хуже некуда. Что далеко ходить? Грельфи рассказывала за столом не далее, как вчера. Сердце разрывалось в тревоге. Но он стоял как вкопанный. Даже если там что-то неправильно, помочь ничем не сможет. А если все идет как надо, может помешать. Казалось, это продолжалось невероятно долго. Медленные и быстрые порывы неведомой силы волнами пригибали траву вокруг холма, и на вершине переливался зеленый, пронизанный золотистыми искрами купол, и змеящиеся зеленые зигзаги все так же уходили вверх в невероятную высь. И стояла тишина. И вдруг все кончилось. Зеленый купол и зигзаги погасли так быстро, что глаз не успел заметить. Только что были и нет. Трава на склонах холма распрямилась и замерла. Остался только круг на вершине и Яна посередине. Она уже не стояла, сидела, опираясь правой рукой на землю. Вопреки всем запретам, Сварог хотел броситься к ней, но она сама поднялась на ноги, нисколечко не шатаясь, совершенно естественным движением. Ну вот, захотелось человеку на минутку присесть, а потом он встал и стала спускаться с холма, возвращаясь. Трава вновь расступилась перед ней и смыкалась за спиной. Походка у Яны была опять-таки совершенно естественная, спокойная, неторопливая. Пока что не похоже, чтобы в ней что-то изменилось. Но вот удалось или нет? Сварог молча ждал, потому что ничего другого не оставалось. Он заметил еще издали, не мог не заметить. Но не представлял, что тут можно сделать и что это означает. «Заждался?» Самым обычным, чуточку насмешливым голосом спросила Яна, подойдя совсем близко. «Ну вот видишь, все обошлось, а ты наверняка зачем-то с ума сходил». Должно быть, он сделал какое-то неправильное движение, чем-то себя выдал. Яна бросилась к нему, крепко ухватила за лацканы камзола, прижалась, обнаженная, жаркая, пахнущая травяным соком, потом обхватила за шею, приблизила лицо. «Ну, ты же видишь, что я осталась, какой была? Что ты оцепенел? Я же прежняя!» Сварог нашел в себе силы произнести спокойным голосом: «Дай время в себя прийти. У меня душа не на месте». «Она осталась прежняя», — это точно. Вот только глаза прямо-таки горели синим невероятной яркости светом, как две маленьких электрических лампочки, право слово. Это он заметил еще издали. Мудрено было бы не заметить. Не может быть у человека таких глаз. Но других изменений не видно, как он не приглядывался лихорадочно и пытливо. Только глаза в полном смысле слова сияют. Ощутив легонькую слабость в ногах, он сделал шаг назад, прислонился спиной к борту летающей лодки. «Слушай!» — негодующе воскликнула Яна. «Ты мне все платье помнешь. Ты еще на него сядь!» Вот теперь Сварог уверился, что она прежняя. А глаза... Глаза помаленечку гасли, пока не стали глазами обычного человека. «Какие-нибудь остаточные эффекты», — подумал он радостно, чувствуя, что улыбка у него сейчас самая дурацкая. Взяв с борта чуть помятое платье, укоризненно покачав головой и пробормотав что-то насчет мужчин-медведей, Яна принялась его надевать. Одернув подол и застегнув пуговицы, совершенно будничным тоном сказала: «Только не расспрашивай, как все было, ладно? Потому что у меня все равно не получится объяснить, как это происходило». «Но получилось?» — спросил Сварог. «Все получилось», — с торжеством ответила Яна. «Поздравляю», — сказал он. «Теперь ты у нас самый великий маг в империи». Присмотревшись к нему, Яна подошла вплотную, взяла обеими руками за щеки, заглянула в глаза и произнесла скорее обиженно, чем сердито: «Так-так-так, а кто меня совсем недавно уверял, будто примет любой? И вот уже начинается, судя по тону. Никакой я не великий маг, понятно? Я просто приняла древний ветер, вот и все. И я по-прежнему твоя и только твоя», — ее голос напряженно звенел. «Или...» Она была прежняя. Никаких сомнений. Сварог, расслабившись, одновременно радуясь и чувствуя себя идиотом, обнял ее, прошептал на ухо: «Ну что ты, Вита, просто не каждый день на твоих глазах такое случается. Пошалел малость. Прости». Она облегченно вздохнула, прошептала счастливым голосом: «Вот теперь я вижу, что ты тоже прежний. Ты меня не поцелуешь?» Поцелуй затянулся надолго и закончился самым обычным для новобрачных образом — объятиями в высокой траве у борта лодки, радостным и нетерпеливым слиянием тел. Она была прежняя. Потом, когда лодка летела к замку, Яна грустно сказала: «Во что у меня платье превратилось? Тоскливый ужас. А ведь только вчера сделала. Есть же какие-то заклинания для чистки». «Милый», — фыркнула Яна, — «эти заклинания исключительно для служанок. Благородная госпожа может создать платье, но не должна уметь его чистить. Вот ты знаешь какие-нибудь заклинания на чистку сапог или камзола?» «А ты знаешь?» «Нет», — не без удивления сказал Сварог. «Только сейчас похватился, что ничего подобного не умею и никто не учил». «Вот видишь», — сказала Яна, — «иные заклинания исключительно для слуг, должен бы помнить». Она критически обозрела себя в ярком сиянии Семела. «Ну да, пропало платье». «А твой древний ветер тебе тут ничем помочь не может?» «Он такими пустяками не занимается», — серьезно сказала Яна. «Что ты так косишься?» «Понимаешь, мне действительно страшно любопытно», — сказал Сварог. «Как ты себя теперь чувствуешь?» «Да точно так же, как и прежде», — сказала Яна. «Когда ты здесь впервые появился и тебя обучили первым заклинанием, ты себя стал чувствовать как-то иначе?» «Да нет», — пожал плечами Сварог. «Ну вот и со мной в точности так же». «Я просто подумал, все-таки древний ветер». «Ну и что?» — пожала плечами Яна. «Протянула, хотя... ты прав. Иногда появляется какое-то странное ощущение, будто по клеточкам, по жилочкам разлито что-то такое бодрящее, или...» Она досадливо передернула плечами. «Нет, не могу объяснить, слов таких не подберу. Но это время от времени, может быть, и совсем пройдет», — она положила ладошку на руку Сварога. «Мысли я читать не научилась. Но ход твоих мыслей предугадать легко, потому что у меня, будь я на твоем месте, он наверняка оказался бы точно такой же. Пожалуйста, не надо меня сейчас долго и вдумчиво расспрашивать, что я теперь умею и могу. Хорошо? Я просто сама еще не совсем разобралась. Мне еще нужно будет прислушаться к себе долго и старательно. Вульгарно говоря, перебрать все свои новые умения». Грельфи предупреждала, что так и будет. Она еще говорила, что иные умения могут молчать и сами дадут знать о себе в подходящий момент. Вот скажем, ты никогда в жизни не подходил к воде и не знал, заложено ли в тебе умение плавать или пойдешь ко дну, как купеческая гиря. И вдруг понадобилось тебе переплыть реку. Ну, ни моста, ни перевозчика, мало ли что. Подходишь ты к реке. Вдруг понимаешь, что прекрасно умеешь плавать. Примерно так. «Понятно», — сказал Сварог. «С вопросами приставать не буду. Но извини, завтра же потащу тебя к тому чертову мосту, вдруг да получится что». «А меня и тащить не надо», — сказала Яна. «Сама с превеликой готовностью полечу. Для чего, собственно, все и затевалось? Чтобы поискать надежное оружие против наших общих врагов. Что ты притормозил?» «Посмотри налево», — сказал Сварог. «Вон то дерево мне никогда не нравилось, и в хозяйстве совершенно ни к чему. Корявое оно какое-то, тоску навевает». «Понятно», — спокойно сказала Яна. «Есть, командир». Она ничего не сделала, не пошевелилась. Просто-напросто повернула голову и посмотрела налево, где на равнине и в самом деле как-то уныло торчал высоченный корявый вяз. Что-то оглушительно щелкнуло у самой земли. Прекрасно видно было, как вихрем брызнули щепки, и корявое дерево стало медленно заваливаться на бок. Гулко грянула осень кроной, ствол несколько раз дернулся вверх-вниз и замер. Остался совсем невысокий пенек, неровный, иззубренный. «Вот так», — сказала Яна. «Значит, прабабушку не наврали, что она взглядом разметала по кирпичику целый замок. Я сама сейчас чувствую, что в состоянии это сделать». «Ну вот и начали понемногу определяться с твоими новыми умениями». «Экспериментатор», — беззлобно фыркнула Яна. «Знаешь, а ведь время не такое уж позднее. Молодежь наверняка еще веселится вовсю. Сходим? Это как-никак наша свадьба». Пробуждение получилось таким, что и слов-то не подберешь для описания своих впечатлений и чувств. Сварог лежал на левом боку, по старой привычке сунув под щеку не всю подушку, а уголок. Именно там, слева от него, в каком-то уарде красовалось росшее из пола странное деревце. Тонкий золотой ствол, причудливая крона конусом из ярусов разноцветного марранского хрусталя. В глубине ее виднеются золотистые шары. Более того, Сварог обнаружил, что лежит не в постели, а именно на полу, пусть и с подушкой и покрывалом, хотя вчера не надирался и прекрасно помнил, что ложился в постель. И цвет у пола был какой-то неправильный, не обычного паркета, а обоев. Он повертел головой, огляделся. От страха, конечно, не заорал, но ощущения были где-то даже и панические. Деревце было не деревцем, а люстрой в спальне Яны, разве что впервые увиденной в столь необычном ракурсе. Сам Сварог лежал рядом с ним на потолке, неведомо как преспокойно на нем удерживаясь, словно пол с потолком поменялись местами. А на бывшем полу, теперь потолке, удерживаемые теми же неведомыми силами, стояли и гардероб, и огромное зеркало со шкафчиком, и кровать со спящей Яной. В общем, имела место сущая чертовщина, словно Вентор-де-Ран перевернула вверх ногами. Но почему тогда на новом полу оказался он один, а все остальное так и осталось на новом потолке? Он пошевелил руками, поворочился сбоку на бок, решился даже сесть. Все было как обычно, если не считать места, где он оказался. Земное тяготение действует на него так, будто он действительно на полу, то есть на уровне земли, а не перевернут вверх ногами. И тем не менее, с чем-то из двух обстояло неправильно. То ли с полом, то ли с потолком. А может, совсем вместе? Со своего места он не видел ни одного из окон и не мог определить, как обстоит с Вентор-де-Раном, какую позицию замок занимает в пространстве. Однако следовало срочно что-то предпринимать. Возможно, кто-то сочтет это унизительным, ну и черт с ним, но первые уарды до стены Сварог преодолел ползком. На всякий случай. Будучи Ларом, он все равно не расшибся бы, навернись с потолка, но обстановочка оказалась очень уж диковинная. Потом он рискнул, встал на коленки, а там и выпрямился во весь рост. Зашагал к стене, собственно говоря, вниз головой, но для него самого все выглядело совершенно иначе. Достигнув стены, призадумался и по какому-то наитию резко подпрыгнул так, что коснулся стены всеми четырьмя конечностями. Да так там и остался. Полное впечатление, что он стоял на четвереньках на полу, что теперь полом станет стена, а потолок с люстрой и пол со всей мебелью и спящей Яной — стенами. Начинаем помаленьку понимать механизм. Уже немедленно, не топчась на месте, он зашагал к бывшему полу. А там точно так же прыгнул, наконец оказался в самом нормальном положении, стоя на самом настоящем полу. Посмотрел вверх. Его подушка и покрывало так и покоились возле люстры. Посмотрел направо. В широком простенке между двумя стрельчатыми окнами, под углом 90 градусов к полу, как ни в чем не бывало, стоял изящный столик с двумя креслами. И со столика ничего не упало, не разлилось, не рассыпалось. Недоеденные вчера пирожные и фрукты преспокойно лежали на блюдцах. Уровень кабаней крови в опустошенном наполовину прозрачнейшем графине оказался строго параллелен поверхности столика, как и в недопитом бокале, конечно же, Яны. У Сварога не было в жизни привычки оставлять бокалы недопитыми. Одно успокаивает. В окно прекрасно видны деревья парка и ряды кустарника, окаймляющие дорожку, и сам замок. Судя по увиденному, Вентор-де-Ран стоит так, как ему и полагается. Основанием на земле, крышами и башенками к небу. Хоть с этим полный порядок. Оставив самое интересное на потом, он тщательно оглядел спальню, не обнаружив новых диковин. Потом только подошел к постели. Яна безмятежно спала, вытянув руки вдоль тела. Дышала ровно, спокойно, и на губах даже застыла легкая улыбка, словно ей снилось что-то безусловно приятное. Вот только спала она, лежа или вися, в воздухе над постелью на высоте примерно 2/3 уарда. Ее великолепные волосы словно беспрестанно трепал легкий ветерок, которому просто неоткуда было взяться в замке. А вокруг запястий неспешно кружили какие-то зеленые и красные огоньки, комки света, казавшиеся пушистыми. Сварог некоторое время постоял в задумчивости. Стоит ли ее будить в такой вот ситуации? Или подождать, пока проснется сама? Вдруг навредишь чем-нибудь? Решив все же будить, подошел к постели, отодвинул ладонью колыхавшиеся пряди золотых волос и шепнул на ухо: «Эй, древний ветерок, вставать пора!»